Одновременно с этим с запада пришли вести, что в Асуали высадились объединенные дружины Аха и Хигеля, чьи бароны решили поудить рыбку в мутной водице разгорающейся войны. На фоне надвигающегося голода в самом большом городе Синкала намечалась настоящая гуманитарная катастрофа. От одной мысли о бесконечной голодной смерти становилось дурно. Уж не поэтому ли Рильяр для взятия под свой контроль выбрал именно этот Синкал, где, как оказалось, достаточно чиркнуть спичкой, чтобы воцарился хаос. Впрочем, все могло быть намного сложнее. Цели Рильяра не были ясны не только мне, новичку, что шастает по дорогору жалкий месяц, но и, как говорят, и самому барону. В следующие два дня кулаку Найги еще дважды приходилось разгонять толпы черни. Как самая боеспособная часть войска барона, клыки стали настоящей пожарной командой, бросаемой тушить огонь в разных частях города. А из лагеря, разбитого в нескольких километрах восточнее, за всей этой суетой наблюдал Рильяр Наддар. Но все поменялось на утро 10-го дня осады. Я как раз закончил распределять баллы, упавшие мне после вчерашнего взятия 17-го уровня, как в казарму залетел Мэтт. «Том, пойдем. Жарах собирает всех в большом зале дворца. Чувствую, будет жара. Ох, меня тут же кольнули нехорошие предчувствия. Но, я, пожалуй, испытал даже некоторое облегчение. Бесконечная тягучая нервотрепка последних дней основательно подзадолбала. Пусть уж случится то, чему суждено случиться. В большом зале, что когда-то использовался для приемов одним из предков нынешнего барона, уже толпились десятки клыков. Взглядом я нашел Эрни, тусившего со своим кулаком. Тут же у стеночки перебалтывались Нурдук и Гуваргом. Эльфиек видно пока не было. Гном что-то с улыбкой заливал синемордому, но по регулярному потиранию мясистых ручек, я понял, что бородач на взводе. Святой Лагунин, по ходу дела мои догадки подтверждаются. Что-то намечается. Украдкой огляделся. Большую часть присутствующих я уже видывал в прежние дни. Разве что группу облаченных в странную пластинчатую броню узкоглазых воинов видел впервые. Должно быть, ночью портанули еще один из отдаленно расквартированных кулаков. А вот и Найга с подругами. Красивое лицо омрачено мрачными думами. Меса тоже хмурится, и Лишальези флегматично грызет куриную ножку. По-моему, собрание ей до фени. Буквально тут же появился и Жарах Хадругал по прозвищу Огнеупорный в сопровождении Ариуса и еще двух перцев в простых балахонах. Капитана Серого Клыка я уже видел прежде. Это был невысокий тучный человек с длинными кудрявыми волосами, облаченный в усыпанный драгоценными камнями камзол и кружевное жабо. Как говорили, его склочный и вздорный характер и непроходимая тупость в военных вопросах могла довести до белого коленя любого бравого воина. Поразительно, как подобный персонаж мог рулить почти сотней бравых рубак. В Сером Клыке капитана недолюбливали, а порой и тихо ненавидели. Злые языки говорили, что своим положением он обязан кому-то из верхушки клана. «Братья!» Воздев короткие ручонки, воскликнул Жарах, когда вся командирская братья забралась на грубо сколоченный помост для выступлений. «Рад видеть всех вас сегодня в этом зале!» По толпе Акари пронесся недовольный гул. Похоже, братья в гробу видали эту радость. В последние дни вы показали чудеса мужества и воинского умения. Продолжал, меж тем, Жарах, как ни в чем не бывало. Впрочем, а когда было иначе? Все 10 лет, что мы идем рука об руку по мирам Дарагара, вы были верны клыкам Гаюра, а клыки всегда воздавали старицей вашу верность. Ха-ха, слыхал я, как они воздавали. Говорят, все последние годы жалование бойцам системно урезалось. Положенные по контрактам деньги приходилось выбивать со скандалами, а регулярные китки стали прямо-таки политикой партии. Интересно, он вообще клонит? Волею судеб мы оказались на этом далеком Синколе в крайне трудном положении. Враждебное окружение, ненадежные коварные союзники. Ненадежные союзники? Это обороне Гнайри, что ли? Да он, по-моему, сейчас ноги готов целовать каждому клыку, опасаясь за свой зад. С чего это он стал коварным и ненадежным? Жарах же все распинался и распинался, бродя вокруг да около, напоминая, чем-то, Иваныча. Такое же пустословие не очень. По-моему, все вздохнули с заметным облегчением, когда капитан, наконец, добрался до сути. А опасное время требует нестандартных решений. Потому, позвольте представить вам, братья, это решение. Он взмахнул коротенькой ручкой, активируя заклинание, и с краю помоста зазмеилась рваная линия портала. Он раскрывался с трудом, будто преодолевая серьезное сопротивление. Даже отсюда я ощутил всю мощь магии, вложенную в этот магический конструкт. Дело пошло лучше, когда Ариус поднял руку и поддержал усилия капитана. Стенки портала зашипели, словно сквозь него протискивался не щуплый человечек, едва 1,70 м ростом, а настоящий боевой мамонт. Появившийся на сцене был одет в аккуратный черный костюм, с цепочкой часов на левой стороне груди. Коротко стриженная голова покоилась на тонкой шее, впалые щеки подчеркивали лихорадочный блеск глаз. Они будто бы жили своей жизнью, оббегая залу раз за разом, не останавливаясь на ком-то одном, а пытаясь коснуться взглядом всех разом. Тонкие губы были крепко сжаты едва ли не до синевы, а подернутую шрамом левую щеку сотрясал нервный тик. Потрясающе внешне отвратный человечек, но в то же время лишь глупец мог не заметить стлавшийся за ним шлейф силой власти, и кое-чего еще. Я как наяву увидел десятки нитей силы, что протянулись от него во все стороны света. После моих экспериментов во тьме, я, как выяснилось, стал намного чувствительнее к магии Дарагара, а уж магию безымянного натурально видел глазами. Узрев это нестандартное решение, клыки подняли жуткий гвалт, но меня он не особо взволновал, настолько захватило изучение ауры Релира. К сожалению, от меня до мага было довольно далеко, но даже с такого расстояния я явственно различил несколько слоев щитов и еще какие-то странные чары, чьи связи и поддержки уходили куда-то на восток. Но все это терялось в паутине мельчайших силовых нитей, которые, кажется, связывали его вообще со всем Синкалом. Дождавшись, когда угомонится шум, а самые горячие головы отпустят магию и спрячут луки, коротышка заговорил: «Воины», — грянул он громовым голосом, — «я не был бы здесь, если бы не понимал, что именно вы — опора обороны этого городка. И я вам скажу так, мне», — он сделал театральную паузу, — «с вами делить нечего. И, конечно, я на вас не в обиде за все те схватки, что вы вели со мной и моими людьми в последние месяцы. Война – ваша работа. Но сейчас я вам хочу предложить кое-что другое. Это по-настоящему уникальное предложение, и вы не найдете такого среди тех контрактов, что будете исполнять в дальнейшем». Он вновь замолк, оглядывая хмурую толпу воинов. «Помогите мне, и за вашу помощь мой бог, безымянный, даст вам силу. 3 уровня каждому, вне зависимости от того, который вы имеете сейчас. А во, это очень, очень весомо. Но возможно ли такое вообще? Как он это собирается провернуть? Некий артефакт, или какое-то божье соизволение?» Клыки зароптали. «Можешь засунуть своего безымянного себе в зад. Да что ты несешь, а не пошел бы ты». Но были и другие возгласы. «Чем докажешь, что это возможно? Где гарантии?» «Гарантии?» — маг усмехнулся. «Разве моего слова вам недостаточно? Ха-ха. Но, шучу, шучу. Гарантии, конечно, будут. Мы заключим сделку на сердце дракона, которое любезно предоставит магистр Ариус. Такой гарантии вам будет достаточно, Ариус. Как это понимать? Это твоя, мать ее, идея», — воскликнул кто-то из толпы. Судя по расфуфыренности одеяния, кто-то из командиров кулаков. Народ загомонил, но маг выступил вперед и, подняв руку, мгновенно добился тишины. «Старого пердуна уважали. Не скрою, когда я в первый раз развернул письмо с этим предложением, посланное мне мессиром Релиром, моя первая реакция была схожа с вашей. Но, пораздумав, я понял, что вы, как минимум, должны его услышать. Не каждый день выпадает такой шанс. Хитрый жук, вы должны слышать. Ха!» — ловко сбросил себя ответственность. «И давит на больное. 3 уровня на моем 17-ти. Дело пары недель, но 3 уровня на 60-м, это просто годы кача. На такое мог купиться и сам высокий маг. А не пошел бы ты к черту». Вдруг прервал разглагольствование мага огромный рез в странно смотревшийся в местном климате пушистой меховой дахе. «Удук, командир самого сильного кулака серого клыка. И ты, Жарах, и ты, Ариус, идите вы все к черту. Вам напомнить кодекс найма: взяв бабло у одной из сторон, не смей брать бабло у другой. Это если своими, черт побери, словами. Есть времена, Удук, когда кодексы перестают действовать. Слишком многое поставлено на карту», — всплеснул руками капитан. «Это у тебя, ублюдок, времена, обстоятельства. А у меня, моя честь на первом месте». Командир серого клыка буквально подпрыгнул на месте. «Не сметь, не сметь, щечак, ты что, хочешь назвать меня бесчестным? Я жопу рву за отряд, вытираю сопли, зачищаю дерьмо. Ночами, черт побери, не сплю. И так ты мне отвечаешь, обвиняешь в бесчестности?» «Обвиняю», — рявкнул Удук, и из задних рядов раздался писклявый голосок в его поддержку. «Хватит врать, Жарах, жопу он рвет, карман ты набиваешь без перерыва на обед и ужин. Сколько хороших ребят свалило из-за твоей жирной хари. Вали короче к своему безымянному и кончай свои фокусы с закрытием синкала, иначе кончишь, как твой папаша», — крикнул Рез, обращаясь, на этот раз, к Релиру. «Вали, к черту». Атмосфера в зале накалилась настолько, что мне показалось, что сейчас здесь начнется натуральная мясорубка. И, похоже, так показалось не только мне, ибо вдруг вперед вышел Ариус. Ему вновь хватило поднятой руки, чтоб прихлопнуть разгорающееся пламя. Старикана в отряде реально уважали. «Вы знаете, братья, что обычно я не в ладах с нашим почтенным командиром Жарахом Хадругалом, но в данном случае я склонен согласиться с ним». Народ зароптал, но маг снова поднял руку и шум утих. «Не каждый день выпадает подобная возможность. Противно слышать от тебя такие слова, Ариус», — смачно сплюнув, громоподобно проревел Удук. «Нарушить контракт при капитане Шонче о таком и помыслить было нельзя. Даже при осаде Хигмода клыки сражались до конца. В гробу мы видали вашего сраного безымянного», — поддержал Реза кто-то из кулака Джаггера. «Когда здесь будут жрецы Великой Семерки, никто не поглядит на твои заслуги, Ариус. Они вздернут тебя на двемеритово мошенники рядом с этой жабой под именем Рильяр, не говоря уже о нашем любимом капитане». Командир клыков жутко побледнел, будто наяву представив сие зрелище. А Макс скривился, словно съел охапку щавеля. «Почему бы тебе, Ариус, не вспомнить о контракте и не скрутить ублюдка прямо сейчас? Или мне сделать это самому?» Удук вдруг окутался дымкой, что уже через секунду сформировалось в серый матовый доспех, буквально сочащейся магией. Над плечом Уреза завис спутник в виде призрачного дракона, а в руках возник огромный башенный щит и смотрящийся игрушкой в огромных руках, пылающий огнем жезл. «Я гарантировал ему возможность сделать предложение», — взвизгнул Жарах. «Предложение выгодное для всех нас, вашу мать. Ты, да, но кто ты такой? Я твой капитан. Дерьмо на палочке, не более. С дороги, щач!» Рез взревел и одним гигантским прыжком вдруг переместился на помост. Неуловимое движение, и Жарах, взбрыкнув коротенькими ножками, улетел куда-то к стене зала. «Твою мать, сейчас начнется», — пробормотал стоящий рядом Гуварк, но я глядел на Найгу, что пока что сохраняло каменное спокойствие. «Интересно, народ кулака в курсе, что наш командир уже переметнулся на противоположную сторону? Не пошлют ли они ее так же, как Удук, Жараха?» Вообще, если план Рильяра и Ариуса состоял в том, чтобы уговорить эту толпу бравых воинов, пускай даже не слабо нашпигованную засланцами, просто взять и предать нынешнего нанимателя, пообещав им золотые горы, то это казалось, как бы это сказать, излишне оптимистичным. Судя по тому, что вслед за Удугом, в боевую броню, в одну секунду облачился весь его кулак, у Рильяра сейчас будут большие проблемы, и даже защита уважаемого в отряде мага здесь вряд ли проканает. Но маленький маг, при приближении гороподобного Реза, не выказал ни малейшего беспокойства. «Что ж», — пробормотал он и хищно осклабился, — «я говорил тебе, Ариус, что ваши люди слишком тупы, чтобы уразуметь все выгоды от сотрудничества со мной. Ну, нет, так нет. На этот случай у меня есть план». Глава 45. Рильяр щелкнул пальцами и что? Ни я, ни кто другой не понял, что произошло. Массивная фигура Удуга недоуменно огляделась, поведя рогатым шлемом, а потом вновь воззрилась на все так же улыбающегося Рильяра, будто вопрошая: «И это все, твою мать? А ведь кое-что все-таки произошло». Доспех Реза больше не сочился магией. Жезл в его руке перестал пылать огнем, и хищно круживший над его плечом спутник тоже исчез. Через секунду этот факт приметил и Рез. «Ублюдок», — проревел он, в мгновение сменив жезл на огромный двуручник, размером со всего меня. Удук сорвался с места, размазавшись в воздухе, готовый смести Рильяра лишь своей яростью. Меч взлетел, чтобы через доли секунды развалить треклятого мага надвое. Но еще один насмешливый щелчок пальцами, и огромная туша атакующего гиганта была просто сметена черной волной. Магия безымянного, словно струя гидранта, сбила Реза на землю и, растекшись живыми ручейками, спеленали словно младенца. «Твою мать, ублюдок лишил нас умений», — прошипел Гуварк, лихорадочно оглядываясь. В его глазах отразилась настоящая паника. «Еще б, Акари давно забыли, каково это, быть без магии». «Не дергайся», — приказала Найга, наблюдая, как в атаку на Рильяра понесся весь кулак Удуга. «Пускай самые глупые сдохнут самыми первыми». «Найга, Щагун Ламидат, ты с ним?» – взревел Гуварг. А вот и ответ на вопрос, в курсе ли кулак, за кого играет его командир. «Не дергайся», – повторила эльфийка. «Поверь, так будет лучше для всех». Синемордый достал меч. Лупоглазую физиономию исказила лютая злоба. Походу, у Найги сегодня стало на одного смертельного врага больше. Впрочем, это ее не сильно взволновало. За ее спиной выросла хмурая Альези. «И ты, Брут, ага, и Мэтт», который стал по другое плечо эльфийки. Лишь Мисания холодно смотрела на это деление, будто бы и не собираясь выбирать сторону. «Гуф, богами тебя заклинаю, не дергайся, все будет тип-топ», с улыбкой сказал гном, но синелицей ответил на это лишь очередной порцией ругательств. Наша перепалка не осталась незамеченной. Стоящие рядом бойцы кулака Джаггера дружно облачились в броню. Даже сам Джаггер достал из загашника чешуйчатый панцирь и луковидный шлем со стрелкой. «Том, баф», — бросила Найга команду. «Святой Лагунин, вот и меня определили. Продались, суки!» — воскликнул Джаггер и, больше не раздумывая, ринулся в атаку. «Твою ж мать, да у меня просто талант вляпываться. В первое мгновение мне показалось, что сейчас нас сомнут». Наша четверка встала спина к спине, окруженная целой толпой жаждущих крови бывших товарищей. Искаженные лица, проклятия, обещание содрать шкуру живьем, жуткое, честно говоря, зрелище. «Держимся, мать вашу!» — крикнула Найга, но это было легче сказать, чем сделать. Вал яростно вопящих уродов едва не накрыл нас уже в первую секунду схватки. Каким-то непостижимым образом Рильяр отобрал у них умения и чары, превратив из Акари в умелых, вооруженных, но обычных воинов. Представляю, каково для некоторых было оказаться без поддержки могущественной магии Дарагара. Конечно, даже без нее они все равно оставались крайне опасными. Десятилетия, если не столетия, махания железкой, даже из самого неуклюжего увольня сделают мастера мечей. Но у Найги им это оказалось оружие, коего не было у остальных. Магия безымянного, на которую всеобщий запрет магии, как выяснилось, не распространился. Да, они сами не были посвящены моему покровителю, но их паразиты имели собственную магию. Мне оставалось лишь завидовать тем чарам, коими Рильяр снабдил своих подопечных. Куда уж там моим бафам. Найга протянула левую руку, и в сторону несущегося на нее Джаггера ударила ветвистая черная молния. Она отбросила здоровяка на пару метров, заставив со стоном повалиться на землю, но уже вскоре он поднялся и ринулся в атаку вновь, чтобы только наткнуться на подобную же молнию от Мэтта. Черт подери, значит, его-то она все-таки схомутала. После этого молнии забили со скоростью пулемета, быстро высасывая ману из моих товарищей. Твою же мать, схватки подобной ярости я еще не видывал. Перекошенные лица эльфов, орков, резов, людей и более экзотических рас Дарагара замелькали в смертельной пляске. Сторонников Рильяра, средь которых волею судьбы оказался и я, оказалось не столь много, как мне думалось, от силы десятка-полтора рыл. И, конечно, если бы не магия безымянного, гореть всем нам красным пламенем. И тут мои умения пришлись как нельзя кстати. Паразиты были снабжены всего двумя видами чар. Черная молния, что за раз сносила процентов 20-30 жизненной силы, и ее же вариация, нечто похожее на быстро растущие живые побеги, сотканные из чистой магии, которые были призваны пленять супротивника. А вот ни бафов, ни хила, ни залива маны, ничего такого в арсенале сражающихся не осталось. Рильяр заблокировал любые проявления магии в этом зале, будь то собственные чары или амулеты и свитки. На помосте в это время также творилось форменное светопредставление, но мне было не до него. Жуткое месиво из мечей, щитов и шипящей черной магии вскипело подобно борщу. Звон стали и крики ярости и боли слились в жуткую какофонию, вытеснив все сторонние мысли. Только одна лишь битва. Вот какой-то хрен из кулака Джаггера пытается ткнуть меня копьем. Я блокирую его удар щитом, и тут же его сносит тяжелый удар Альези. Хилю осевшего на землю гнома и уже вскоре отбафываю риснувшегося около Найги Мэтта, чтобы тут же получить тяжелый удар в бок от Джигазика, который каким-то макаром сумел найти меня в гуще схватки и теперь жаждал поквитаться за нашу предыдущую встречу. Вскоре я заметил, что Найга по большей части пытается пеленать противников, а не обнулять. Действительно, какой смысл их убивать, если они воскреснут около локального артефакта своего командира или их вынесет к одному из городских обелисков Возрождения? Но не у каждого в отряде был темный баффер. Другие сторонники Рильяра не имели возможности пополнить запас маны, и потому вскоре нас начали основательно поддавливать. Твою мать, да походу мы проигрываем. Жалкий десяток сторонников Рилли разбили в кучу и принялись методично тромбовать. Огромные резы у дуга в этом процессе стали основной ударной силой. Нам удалось завалить двоих и еще парочку спеленать, но остальные, отлетев на возрождение, риснулись прямо около помоста, где, глухо ворча, пытался освободиться от черных пут их командир. Огромный рез с окровавленной секирой вдруг возник из хаотичной кутерьмы прямо передо мной. В бою с бывшими товарищами он уже потерял шлем и ухо. Шишковатая голова была вся исполосована длинными царапинами, будто его пыталась заживо оскальпировать большая киса. Он яро мазнул глазами по нашей группе и, не теряя ни секунды, рванулся ко мне, сообразив, что в первую очередь надо выбить поддержку. Святой Лагунин, максимум, что я мог сделать, так это бросить проклятие мертвых, но для такого буйвола это было все равно, что мертвому припарка. Бросив дебаф, я прикрылся надыбанным в мерзуле щитом Адурой. Бам! Чудовищный удар отшвырнул меня в сторону, выбив добрый десяток процентов жизненной силы. Я хотел подняться, но вдруг заметил помеченные сознанием убийцы ноги Реза. Ага, так получай, ублюдок. Оставив тяжелый щит на полу, я перекатился прямо под ноги великану и Аки Леголас из древнего фильма «Властелин колец», резанул ему сразу по обоим икрам. Черт, получилось весьма ловко, но увлекаться такими ниндзя-трюками было опасно, и я снова, подобрав щит, пристроился в нашу побитую шеренгу. Меж тем толпа противника явственно поредела и, по-моему, по большей части это была заслуга всего одного Акари. Рильяр Нагдар представлял собой то, в кого я теоретически мог эволюционировать спустя десятилетия. Ну, по крайней мере, хотелось на это надеяться. Маг бил клыков черными молниями, разрывал пространство кляксами чистой силы безымянного, хлестал искрящейся тьмой плетью и прикрывался сотканными из мрака щитами. Накрывал Акари извивающейся сетью, сплетенной из дымящейся магии, и пеленал их в безобидные куклы. Двигался со скоростью атакующего льва, оставляя за собой схлопывающийся воздух, был сразу и здесь и там. Конечно, будь у всех этих Акари возможность противопоставить ему свою магию и умение, не думаю, чтобы он совладал даже с тремя Акари ранга Джагера или Нурдуга, у которого, как я знал, был 62 уровень, но сейчас же это было просто форменное избиение младенцев. Поднажали, сукины дети, заголосила Найга, и мы, сомкнув щиты, бросились на бывших боевых товарищей. Бам! Наша шеренга врезалась в толпу противника. Я постарался не отстать от остальных и тоже хорошенько приложил щитом Адура какого-то высокого эльфа в дорогущих серебряных доспехах, не без удовольствия отметив здоровенную вмятину у него на нагруднике, образовавшуюся после столкновения. Должно быть, без магии эти доспехи превратились просто в кусок мягкого металла. Ха-ха, еще минут 10 отчаянной рубки и... Неужели все закончилось? Я неверяще оглядел залитую кровью залу. В острых косых лучах, пробивающихся сквозь узкие окна под потолком, она была похожа на кадры из триллера. Тут и там были разбросаны слабо шевелящиеся тела, опутанные темной магией безымянного. Бойцы осыпали нас проклятиями, но они еще не знали, какая участь им приготовлена. Не знал и Ариус, высокий маг, с наливающимся здоровенным фингалом, которым угостил его один из добравшихся до помоста резов Удуга, мрачно осматривал поле битвы. Подле стоял гном с не менее кислым выражением на лице. Плант пришелся явно им не по душе. Рильяр же наоборот, лучился незамутненной радостью. Подсыкивая языком, он обходил поверженных противников. «Отличная работа», — сказал он Найге, которую я только что отхилил с почти 20%. Она была просто по уши перемазана темной кровью резов, с которыми нам пришлось выдержать особо тяжелый бой. Начиная кольцовывать голубков, эльфийка кивнула, и я с удивлением обнаружил, что никакого сожаления, кое хорошо видно во взглядах гнома и Ариуса, у нее нет и в помине. Она и другие завербованные магом безымянного бойцы клыков просто лучились от восторга. «Давно хотел это сделать», — крикнул невысокий гоблин по имени Кирши, со всего размаху врезал по клыкастой морде Удуга. Вслед за гоблином к нехитрому удовольствию присоединилось еще несколько сторонников Рильера. Эльфийка же спрятала оружие в инвентарь и достала вместо него вещь, которая, должно быть, вселяла ужас в любого Акари. Двемеритовый ошейник. «Сука, ураю!» — заорал один из запакованных нами резов. Его могучие мышцы напряглись в бессильной попытке вырваться из опутывающих темных побегов магии безымянного. Но все было тщетно. С противной улыбочкой на прекрасном лице, Эльфийка защелкнула темный отсвечивающий переливающимися зеленоватым светом рунами ошейник на необъятной шее Реза. Тот взвыл, будто его жгли каленым железом, и обмяк. «Готов?» — хихикнула Найга. «Твою мать, откуда такая ненависть к своим бывшим товарищам по оружию? Кстати, о бывших собратьях. Гуварга нигде не было видно, а вот Месса стала целью следующего ошейника. Даже лежа под окутывающими ее путами, она сохраняла холодное и презрительное выражение лица. Холодное презрение, источаемое прекрасной эльфийкой, больно царапнуло по совести. Кажется, во время схватки она пыталась остаться в стороне, но один из сторонников Рильи распеленал до кучи ее. Наглядная иллюстрация вредности нейтралитета. «Так-так, это и есть тот самый Том?» — раздался вдруг вкрадчивый голос за моей спиной. Я обернулся и увидел улыбающегося Рильера. Его улыбка выглядела довольно жутко. Мелкие острые зубы толпились во рту, словно батальон солдатиков. Я вдруг понял, что при внешнем сходстве он совсем не человек. Подойдя, он оказался мне по плечо, но аура власти и силы, что излучал этот маленький нечеловечек, давило почти физически. И было еще кое-что. «Ты просто используешь чары безымянного или ты ощущаешь его магию?» — спросил он, стерев с лица улыбку. Бешено мечущийся взгляд на мгновение остановился. Судя по всему, это был отнюдь не праздный вопрос. «Вот здесь», — я указал на дымящее силой безымянного пространство над его левым плечом. «Ты готовишь какое-то мощное заклинание». Рильяр нахмурился, но потом улыбнулся, и эта улыбка оказалась неожиданно теплой. «Потом поговорим, а сейчас, все запакованы?» Высокий маг в сопровождении гнома подошел к нашей честной компании. «Пора переходить к следующему шагу. Клея ждет нас у храма Угга». Рильяр развернулся к нему со странным выражением на лице, сосредоточенным и напряженным. Я почувствовал внезапно уплотнившийся магический фон. «Почти, мой друг, почти». А в следующее мгновение его окутала магия. Темная тягучая сила безымянного мягко ударила меня в живот. Не зло, а как бы предупреждая не вмешиваться в происходящее. А посмотреть было на что. Ариус и Нурдук, натурально раскрыв рты, наблюдали, как в руках у Рильера возник ошейник. Этот отличался от остальных. Был более массивен и инкрустирован черными камнями. Темное сияние распространялось от его острых граней. Я сразу понял, кто приложил к нему руку. «Что ты творишь?» — пролепетал маг, разом растеряв свою величественность. Но Рильяр лишь хищно улыбнулся. Бегающий взгляд хаотично ощупывал Ариуса и гнома, словно обмазывая их тонким слоем дегтя. Из его рукавов прыснули черные побеги. Быстро разветвившись, они спеленали мага, заставив того скрючиться в три погибели. Я прямо-таки зубами почувствовал, как Ариус пытается дотянуться до своей магии. Его сила воли была настолько велика, что на секунду мне показалось, что чар Рильера дрогнут, и сейчас здесь начнется форменное безумие. Схватка двух величайших магов. Даже не могу представить, какие у них уровни. 70-е, 80-е, но его потуги были тщетны. Рильяр, разбрызгивая искры, миллиметр за миллиметром тянулся ошейником к скрюченному магу. Вскричав, гном извлек из инвентаря огромный молот, но был отброшен взмахом руки последователя мертвого бога. К нему тут же бросилась Найга, чтобы спеленать, подобно остальным. Клац! Ошейник плотно сел на худую шею мага, и тот обмяк. «Так-то лучше, ха-ха. Но это лишь полдела, господа». Глава 46. По первоначальному плану, составленному Ариусом и Жирахом, весь отряд клыков должен был дружно перейти под руку темному магу. И, видимо, тому были неплохие предпосылки, раз они были уверены, что это вполне возможно. Но, то ли Рильяр оказался никудышным оратором, то ли предложенные им расклады пришлись не по душе наемникам, то ли чести в них оказалось слегка поболе, нежели думали их на большие. В конечном итоге все быстро пришло к плану. Каким-то непостижимым образом темный маг умудрился щелчком пальцев выключить все умения и чары Дарагара, не исходящие из магии безымянного. Да, среди завребованных при помощи паразитов бойцов клыков не было последователей мертвого бога, но даже та парочка заклинаний, что была вшита в паразитов, дала им неоспоримые преимущества. Плюс вся мощь Рильера, мага хрен знает какого уровня. Но мало того, он вообще оказался весьма продуманным парнем. Воспользовавшись временной слабостью союзника, маг тупо его пленил. Не знаю, кто бы выиграл в прямом столкновении. Пожалуй, я бы поставил все-таки на Ариуса, но в такой ситуации, когда любая магия, отличная от магии безымянного, оказалась блокирована, он коварно использовал доверие высокого мага. Другими словами, вонзил нож в спину. Всего плененными оказалось 5 десятков клыков. Остальные сумели уйти по привязке к обелискам возрождения. Я, честно говоря, вначале не понял, почему удалось поймать столь многих, но вскоре догнал. Именно по той же причине, по которой не смог бы уйти и я. Моя основная привязка осталась в Еронте, а локальная – к артефакту в руках Найги. В связи же с закрытием Синкала, первая была попросту недоступна, а воскресившись возле второй, Акари тут же снова попадал в гущу сражения. В итоге из смертельно опасной ловушки смогли выбраться лишь те, кто по какой-то причине привязался в Синколе Арада. Но таковых не было слишком много, ибо в этом не было особого смысла. Твою мать, но как же он это провернул? Выключить всю магию, кроме магии безымянного. Потрясающе. Спорю на что угодно, тут не обошлось без какого-то могущественного артефакта. Просто не верю, что существуют такие собственные чары. Хотя, кто знает, в Дарогаре ни в чем нельзя быть уверенным. И вот во всем этом оказался некто по кликухе Том. Интересно, в каком качестве? Пока что по факту я принят заговорщиками одним из своих, и даже более, как-то незаметно перекочевал обратно из-под крыла Нурдуга, под крыло Найги. Думаю, все решится во время пресловутого разговора с Релиром. Опасно ли это? Да чертовски. Даже не представляю, что со мной может сделать этот ублюдок. Но, с другой стороны, не этого ли разговора я добиваюсь? Меж тем, события продолжали свою неумолимую поступь. Обезвредив клыков, самую боеспособную часть гарнизона, Рильяр открыл портал, сквозь который к нам были переброшены 3 десятка суровых клыкастых воинов, гвардия темного мага. Уровни прибывших мне были не видны, а обмундирование, хотя и было жестоко побито временем и собрано сбору по сосенке, было также не кислых уровней. К добру ли или нет, но на 3-м десятке портал внезапно схлопнулся, оставив на каменном полу верещавшего орка, коему исчезнувший разрыв в пространстве перерубил обе ноги на уровне бедра. Найга чертыхнулась и одним ударом меча отрубила бедолаге башку, отослав его на перерождение. «Твою мать!» – Заархан пронюхал, что кто-то пробил туннель сквозь городские щиты. Крикнула она сосредоточенно колдующему магу, на что тот лишь кивнул, не в силах оторваться от своих чар. «Том, залей его!» Подчиняясь приказу, я вступил с ним в команду, начав заливать ему бодрость. Эффект, правда, был так себе. Разница в уровнях у нас была колоссальной. Сурены, перекрикиваясь на своем языке, быстро рассредоточились по залу, а также взяли под охрану выход, пол перед которым был по щиколотку покрыт пеплом. Под конец сражения туда пытались пробиться остатки клыков, но полегли от 2 хмурых магов, сторонников Релира. Они быстро вычерпали ману, основательно потратившись на черные молнии, а затем в мгновение ока, сменив цветастые балахоны на тяжелую броню и башенные щиты, встали, как на подступах к Сталинграду, не пропустив во двор ни единого бедолагу. Чуть позже Рильяр самолично сжег и запеленал всех рвущихся к спасению воинов. Деловитая суета сменилась заминкой. Как видно, Рильяр рассчитывал на переброску много более солидного контингента. Неудача его разозлила, и теперь маг по уши погрузился в чародейство, пытаясь пробить туннель в свое убежище, чтобы перебросить еще воинов. 3 десятка суренов и 1,5 десятка клыков явно не хватит ни на взятие города, ни, тем более, крепости барона. В целом, несмотря на успех, наше положение оставалось шатким. Вскоре орки под командованием высокого эльфа под именем Элиндес, командир одного из кулаков серого клыка, побежали брать под контроль остальной дворец. Маг безостановочно колдовал с угрюмой рожей. Найга обходила спеленованных бывших сотоварищей, а Нурдук о чем-то беседовал с кисломордым жирахом. Я же остался не у дел. Глядя на всю эту братву, я в который раз задавался риторическим вопросом судьбе, как так получается, что я всегда оказываюсь на стороне плохиши. Кстати о плохишах, а где Ирнита? Во время схватки я совершенно потерял его из виду. На этого парня у меня были планы. Как-никак это первый хрен, которого я сумел затянуть в свои сети. Он быстро отыскался среди спеленованной черными побегами пленных. На него тоже нацепили ошейник, но пара слов Найге убедила, что такой парень пригодится в нашей славной братии. Они лишь пожала плечами и сняла двемерит заклинанием, вшитым в амулет в виде статуэтки атакующей собаки. И какого оно, в этом дерьме? Спросил я бывшего пахана командира, когда тот поднялся с пола, сквозь зубы матеря темного мага и всю его банду. Отвратительно. Дышишь, будто сквозь подушку, мысли еле шевелятся. Неимоверно хочется спать, но сна нет. Я залил Арни несколько хилов и набросил бафы. Рядом с целой толпой злобно зыркающих на нас суренов, без бафов и совершенно бесполезного в нынешней ситуации меча в руке, и я и Ирни чувствовали себя голыми. Ну и какие у них планы? Ирни мотнул головой в сторону погруженного в себя мага. Я пожал плечами. Мне не докладывают. Ирни еще раз огляделся и вдруг спросил заговорщицким шепотом, ткнув большим пальцем в небо. Ты ведь с ним из-за этого, можно сказать и так, святой Лагунин, не Юли, братан. Надо же, братан, ха-ха. Походу, мои чары уже нехило так проникли в личность бывшего командира. Вкратце я рассказал о нынешнем раскладе и моем месте в нем. Разумеется, как можно более общими словами. В этом деле знаешь, что важнее всего, Том? Спросил Эрни, когда выслушал мою историю. Вовремя свалить, когда все это дерьмо полетит в тартарары. Ночью было неспокойно. Прочухавший надвигающийся армагеддец барон окружил предоставленный клыкам Гаюра дворец самыми верными своими частями. На улочках выросли баррикады, но самих противников видно не было. Похоже, они опасались нарваться на какой-нибудь фаербол, размером с дом, который вполне мог запустить маг уровня Релира. Тем более, что Гланайр явно имел лишь смутные предположения о том, сколько клыков темный маг сумел взять под контроль и сколько перебросил своих суренов.